Последние годы Дефо, казалось, обрел покой и благосостояние. Он жил в Лондоне, в собственном доме, окруженный счастливыми семьями своих детей, сына и трех дочерей. Продолжал писать романы, издавал еженедельник «Всемирное обозрение», а в свободное время любил копаться в своем небольшом садике. Но конец его жизни был ужасен. Дефо поссорился со своим компаньоном Мистом, которого подло обманул. Мист, поняв, в чем дело, бросился на Дефо со шпагой. Дефо удалось отбиться, но с того дня Мист преследовал его повсюду с оружием в руках. Рассудок старика не выдержал, и Дефо сошел с ума. Боясь мщения, он бежал из Лондона, под чужим именем скитался по разным городам, потом вернулся в Лондон, поселился в отдаленном квартале и умер. Никто из близких не знал об этом. Создателя бессмертного Робинзона, как бездомного бродягу, похоронила его квартирная хозяйка, продав с аукциона оставшиеся от него вещи, чтобы оплатить погребение. Имя Сэмуэла Ричардсона сегодня известно только специалистам по истории литературы. Его книги не прожили так долго, как Робинзон, но в свое время они пользовались не меньшим спросом, чем знаменитый роман Дефо. Ричардсон не мечтал стать писателем. Он начал свой путь помощником печатника, а к 50 годам стал хозяином типографии и крупным издателем. Ричардсон хотел издать «Руководство к писанию галантных писем», надеясь, что эта книга разойдется огромным тиражом и принесет большую прибыль. Взявшись за составление «письмовника», он решил снабдить его нравоучительными текстами, которые бы способствовали развитию в обществе нравственности и религии. Так появился роман в письмах «Памелла» или «Вознагражденная добродетель» — серия писем прекрасной девицы к родителям в назидание юношам и девицам. Главная героиня Памелла благоразумно удержалась от греховной связи с обольстителем, заставила его сначала оформить брак и только потом стала его женой. Второй роман уже назывался «Кларисса» или «Невознагражденная добродетель». В нем слабая и доверчивая Кларисса не смогла совладать со своими чувствами и погибла, обманутая коварным соблазнителем Лавеласом. В романах Ричардсона нет описания событий, интригующего сюжета, живых ярких образов. Один из критиков писал, что, читая их, можно повеситься со скуки. Но зато в них подробно описаны женские чувства и переживания. И Памелла, и Кларисса пользовались необычайной популярностью у читательницы всех возрастов. Имя Лавелас от английского «love» — «любовь» стало нарицательным для обольстителей волокит и сохранилось в языке до наших дней. Женщины со всей Англии завалили Ричардсона письмами. В одном письме 6 дам умоляли писателя открыть им, с кого списана главная героиня Памеллы, и клялись до гроба сохранить эту тайну. Писатель ответил им: «С тех пор, как существует мир, никогда еще не сохранялась ни одна тайна, которая вверялась 6 женщинам». Дом Ричардсона постоянно был наполнен молодыми девицами, являвшимися поведать свои сердечные тайны в надежде, что их страсти послужат темой для нового романа. Ревнивая жена писателя устраивала сцены своему стареющему мужу и не оставляла его ни на минуту. Романы Ричардсона расходились огромными тиражами. Он едва успевал повторять издания. Появились подражания. Возникло новое литературное направление — сентиментализм, что в переводе значит «чувствительный». Прошло полсотни лет, и даже мечтательные девушки забыли романы Ричардсона, наполненные описаниями сердечных переживаний. Но сентиментализм, как литературное течение, привлек внимание многих серьезных писателей, в том числе Руссо и Стерна, в России Карамзина, и обогатил мировую литературу их произведениями.